Глава 10. Суммы. Крыстий связался с правительницей Бласини и доложил о происходящих в Совете событиях и, конечно, о цивилизации Салем, которая хотела установить приемники мгновенного перемещения в их звездном секторе. Вначале королева хотела отказаться, но, узнав, что такие устройства устанавливают у Больфов и Киторов, согласилась. Конечно, кварты устанавливали целых 2 устройства. Значит, дело стоящее. И она согласилась. Разрешила Крыстию сопровождать Салем и дала координаты для установки звездных ворот. Крыстий обрадовался возможности побывать дома и сообщил о своем согласии министру Феру. Уже через несколько часов его доставили на корабль. В транспортном отсеке встретил заместитель командующего Серт, поблагодарил за согласие и пригласил в отсек, отведенный и оборудованный специально для него. Крыстий не стал проситься в рубку. Летать он не любил и не хотел, как, в общем, и вся его раса, только по необходимости. Поэтому предложение Салем путешествовать без полета очень устраивало расу суммов. Отсек порадовал. Все как надо. Зерно, подстилка из свежего сена, тренажеры для разминки и терминал для связи. Серт, я вас прошу сообщить мне, как только мы прибудем в нашу звездную систему с Ацилум, чтобы я мог связаться с главной планетой Теплуния. Как только прибудем, я сразу поставлю вас в известность. Прошу не беспокоиться. Крыстий расположился и решил отдохнуть. Путь-то не близкий. Ни в какие мгновенные перемещения он не верил, считая эти заявления какой-то хитрой дипломатической игрой. Позанимавшись на тренажерах и перекусив зерном, задремал. Но поспать ему не удалось. В отсек постучались. Он недовольно поинтересовался, в связи с чем его беспокоят. «Меня прислал капитан сообщить вам, что мы прибыли в систему звезды с Ацилум». «Не может быть». «Тем не менее, это так. Вас просят прибыть в рубку». «Делать нечего. Пришлось идти». Серт находился за капитанским пультом. Увидев Крыстия, встал. «Уважаемый советник, мы прибыли точно по координатам. Прошу вас связаться со своим правительством и доложить о нашем прибытии. Если не сложно, запросите подтверждение на установку приемных устройств для кораблей, проще говоря, звездных ворот». «Благодарю вас за информацию. Прошу вас ввести вот эти коды в вашу аппаратуру связи». Серт передал коды связисту. Тот начал колдовать над пультом, вводя последовательности. Через некоторое время доложил, что связь установлена. «Прошу вас, советник». «Куда говорить?» «Вам нужна приватность или вы будете говорить в рубке?» Крыстию хотелось поговорить одному, но он сделал над собой усилие, решив поговорить в присутствии Салем. «Я буду говорить здесь». «Хорошо. Прошу, говорите». «Королева, корабли Салем прибыли в нашу систему по заданным координатам и готовы приступить к миссии установки звездных ворот». Переводчик переводил писк Крыстия, который чувствовал себя не в своей тарелке. Через некоторое время раздался ответный писк. «Я, королева цивилизации Сумов, Бласиния, приветствую представителей цивилизации Салем и благодарю за дружеский шаг, который вы совершаете, открывая нам дорогу к звездам. Сколько по времени продлится установка ворот?» Крыстий посмотрел на Серта, предлагая ему ответить на вопрос королевы, так как она непосредственно обращалась к нему. «Я руководитель миссии Салем Серт, королева цивилизации Сумов. Для нас большая честь говорить с вами. От имени правительства, народа Салем и от себя лично благодарю за приветствие. Надеюсь, что установка ворот не только сократит расстояние, но и сблизит наши цивилизации. Установка и настройка продлятся по нашему времяисчислению 2 недели. «Хорошо сказано, руководитель миссии Серт. Пусть будет так. Устанавливайте звездные ворота. Когда закончите, приглашаю вас на торжественный прием в наш столичный дворец. Советник Крыстий все организует и сопроводит вас». На этом общение закончилось. Кротость удивила. Корабли легли в дрейф, и команда приступила к монтажу оборудования. Серд по поводу общения вообще не заморачивался. Ему это общение не нужно. Он воин по характеру и ремеслу. Командовать не любил и новой должностью тяготился. По окончании этой миссии решил просить Дорна освободить его от командования и назначить наставником на любой боевой корабль. Ну а пока с головой окунулся в выполнение миссии по установке приемного устройства. Королева Бласиния события, связанные с установкой Звездных Ворот, восприняла серьезно и назначила Большой Королевский Совет во дворце. Когда все собрались, ее пригласил секретарь Совета. Она вошла, Совет запищал приветствие, не обращая внимания, запрыгнула на свое королевское место, осмотрела присутствующих, те опустили головы, показывая подчиненность. Дисциплина в обществе суммов железная. «У нас гости в системе. Представители некой цивилизации Салем. Прибыли установить дипломатические отношения с квартами и, видимо, в качестве подарка устанавливают звездные ворота для мгновенного перемещения в пространстве. Информация достоверная и проверенная», — доложил советник Крыстий. «Отношения с квартами у нас натянутые. Они сильнее, поэтому мы с ними в союзе. Но, судя по всему, Салем мощнее квартов, поэтому следует рассмотреть вопрос создания союза с ними. Что думаете по этому вопросу?» «Нам нужен более сильный союзник. Кварты не дают нам технологии, которые нам необходимы, поэтому ваше решение мудрое, и я его поддерживаю», — пропищал министр по связям с общественностью. Другие в разных вариациях поддержали решение королевы. А по-другому просто быть не могло. Общество суммов резко разделялось на тех, кто правит, аппарат королевы, потом администрации всех уровней, научные учреждения, и рабочих, которые только работали, создавая материальные блага в городе и за его пределами. Другие рабочие особи выращивали зерно и все, что необходимо. Никакого либерализма. Все доставалось трудом, ну, кроме тех, кто находился у власти. И, конечно, власть поддерживалась специальным аппаратом, который нещадно наказывал за любую, самую малую провинность. Так устроено общество усумов. Не просто потому, что королеве захотелось, нет. Исторически сложилось, а, возможно, и генетически. Ранее при сытой жизни и беспределе цивилизация неминуемо погибала. Самки переставали рожать, самцы вступали в связь с самцами, и как итог рождаемость падала, наступал застой. Работать некому, цивилизация погибала. И вот теперь жесткая диктатура без всяких снисхождений позволила цивилизации двигаться по восходящей. Страх правил ей. И королева только усиливала эту составляющую, увеличивая карательный аппарат. Наука достигла расцвета. Они вышли в космос, но особой выгоды от этого не видели. Суммы любили жить в теплых норках, их города походили на холмы, изрытые норами. Армия имелась, но небольшая. Воевать-то не с кем. Между собой не враждовали. Цивилизация представляла собой единый социальный монолит, на вершине которого находилась королева с аппаратом. Имелся и флот, тоже небольшой. Просто на всякий случай. Основное вооружение флота составляли лазерные батареи. Для передвижения использовали твердотопливные двигатели. Очень древняя технология, но, тем не менее, они работали. Вот в такой системе Серд устанавливал ворота, которые суммам, в принципе, по большому счету, не нужны. Но кварты сказали «надо», значит «надо». Они сильнее, а право сильных у суммов почиталось безоговорочно. Теперь королева и совет думали, как использовать эти ворота. Они понимали опасность. Могут прибывать представители других цивилизаций. Сами суммы начнут путешествовать и могут подцепить ненужные идеи. «Ворота будем использовать только в торговых целях. Никаких туристических поездок к нам и тем более от нас. Иначе нашему владычеству может прийти конец, населению незачем знать о Салем. Знаем мы, и достаточно. Для контакта и работы с ними отбирать каждого сумма, и в случае сомнения уничтожать незамедлительно, чтобы зараза не распространилась. Странная штука жизнь. Разумность не сделала суммов цивилизованными. Дикие законы дикого мира, откуда они вышли, правили в технологичном обществе. Что поделать? Цивилизации возникают и развиваются по-разному и в разных условиях. Инстинкты самосохранения остаются и подсказывают, как выжить. В данном случае только такая форма социума обеспечивала выживание. Совет внимал и понимал, что сегодня все останутся целы, никого не казнят. Обычно совет заканчивался кроваво. Все решения принимала королева, совет носил представительский характер, элиту отбирала королева и сама же уничтожала. Никаких чувств суммы не испытывали вообще. Природа просто не наделила их этим качеством. Главное, цивилизация должна жить и развиваться. Все остальное второстепенно. Жизнь одного индивида или группы ничего не стоила в сравнении с этой великой миссией. Королева соскочила со своего места и устремилась к открытой двери. Настала пора спариваться. Она строго выполняла этот ритуал. Он продлевал жизнь. А жить и править она хотела долго. Вечно. Во все хитросплетения своего социума Крыстий никогда никого не посвящал. Про больфов все знали, что они варвары, по крайней мере так можно интерпретировать определение. Про квартов кое-что знали, но далеко не все. Про сумов думали, что знают все, на самом деле ничего не знали. И даже не представляли, какую цель преследует цивилизация. Крыстий присел на задние ноги, передние положил на перила и устремил взгляд на контуры обозначившихся ворот. Сооружение получалось огромным и технологически очень сложным. Вокруг объекта установили множество осветителей, и можно рассмотреть каждую деталь. Сооружение действительно напоминало пространственные ворота огромных размеров, состоящие из множества сегментов. Размеры огромные, несколько киномеров в диаметре, да приемное устройство представляло собой круг огромного диаметра с маяками и системой стабилизации корабля в обычном пространстве. Кроме всего прочего, создавался модуль, или проще, операторская для личного состава, если ворота брали под контроль люди. Если нет, они переводились на работу в автоматическом режиме. Весь этот высокотехнологичный комплекс охранялся боевыми автоматическими системами, так что подойти или захватить комплекс, не зная кодов, невозможно. Если все-таки такая опасность возникала, комплекс самоуничтожался. Пока что потенциальные владельцы в известность об этом не ставились. Время не пришло. Как сильно они удивятся, узнав со временем правду. А то, что попытаются захватить комплексы, никто не сомневался. Но и тут дела обстояли непросто. Сами по себе комплексы ничего собой не представляли. Они материализовали корабли с установками телепортации. Нет установки, нет работы. Простая куча высокотехнологичного железа. Ворота Салем создавали для себя, и технологии мгновенного перемещения делиться не собирались. Это в их планы не входило. Серд просматривал чертежи и спецификации. Основные контуры установлены, осталась доводка, наладка системы и, конечно, как заключительный этап, испытания. Он работал самозабвенно, стараясь поскорее все сделать и улететь отсюда. Очень уж неуютно чувствовал себя в этом пространстве. Почему? Объяснить не мог. Наступил день, когда все работы закончились. Ворота дрейфовали в пространстве, поражая своей масштабностью. Серт любовался плодом своих трудов. Осталось сделать последний штрих — сообщить королеве и провести испытание. Но прежде пришлось провести беседу с советником Крыстием. Тот прибыл в рубку и застыл в ожидании информации. Суммы не отличались любопытством. «Советник, приветствую вас! Сегодня великий день, мы закончили монтаж звездных ворот. Осталось провести испытание». Крыстий смотрел на обзорный экран, понимая всю масштабность проведенных работ. «Благодарю вас, руководитель. Пора доложить о завершении работ королеве». «Конечно. Прямо сейчас это сделаем. Прошу подойти к моему креслу». Крыстий подошел и встал рядом. Связист ввел коды, и через некоторое время появился секретарь королевы. «Слушаю вас, руководитель проекта «Звездных ворот». Мне бы хотелось аудиенции у королевы прямо сейчас». «Прошу подождать». Картинка застыла, началась обычная бюрократическая работа. Секретарь доложил королеве о желании руководителя проекта. Она подумала и согласилась. Прошло довольно много времени, и, видимо, ворота установили. Одевшись соответствующим образом, позволила начать трансляцию. Наконец, заставка изменилась на «Живую королеву». Крыстий сразу рухнул на колени. Серд сделал паузу и заговорил. «Я приветствую великую королеву и сообщаю, что установка и монтаж звездных ворот закончены. Прошу посмотреть, как они выглядят в пространстве». Далее пошел видеоряд с установленными воротами. Грандиозность сооружения поразила королеву. «Благодарю вас и цивилизацию Салем за такой великий подарок». Серт подумал, ну, не такой уж это и подарок. Вовсе не подарок. Но прерывать королеву не стал, а та продолжила. «Как ранее говорилось... По окончании установки я проведу большой королевский прием. Жду вас завтра на это мероприятие. Крыстий вас сопроводит». И было хотело отключиться, посчитав общение законченным, но Серд поднял руку. «Одна просьба, королева Бласиния». «Говорите». «Необходимо провести испытание ворот перед вводом их в эксплуатацию». «Что ж, проводите. Но предупредите меня. Я хотела бы посмотреть на их работу. Будете транслировать испытания на мои мониторы». «Благодарю вас, королева. Испытания пройдут сегодня, ровно через 2 часа, и я обеспечу трансляцию испытаний. В систему телепортируется наш корабль из эскорта сопровождения, который сейчас находится у планеты Больфов Гортения». «Как такое может быть? Это очень далеко. Оттуда корабли никогда не летали. Мы хоть и заключили союз с Больфами, но никогда их не видели». «Хотите посмотреть и получить подтверждение, что корабль прибудет именно из системы Галиспус?» Королева на некоторое время задумалась, анализируя. Ей Больфы здесь не нужны, однако, чтобы не потерять лицо, согласилась. «Будет любопытно посмотреть, и уж коли так все сошлось, прибывших тоже приглашаю на прием в наш дворец на планете». Заручившись поддержкой королевы, Серд поручил связистам наладить трансляцию на планету и связался с командующим Локом. «Командующий, докладываю, монтаж установки закончили, на планету не спускались, доложили королеве. Она сегодня после испытаний пригласила на прием нас и тех, кто прилетит от вас. Среди них обязательно должен быть Больф. Это послужит доказательством того, что установка действует эффективно». «Спасибо за работу, Серд. Мы тоже закончили. Когда нам стартовать?» «Через 2 часа». «Хорошо. Прибудет второй корабль. У меня здесь остается много дел, от Больфов не знаю, кто будет. Сейчас решим». «Одна просьба. Будь с ними крайне осторожен, они отличаются агрессивностью, бесцеремонностью и воинственностью. Вот, думаю, учитывая, что пригласила королева, попытаюсь уговорить полететь вождя Альдина. Он тут только и делает, что рубит головы направо и налево. Спасибо, командующий. Жду прибытия. Подумал и обратился к Крыстию, которому разговор с командующим не переводился. Советник, я только что получил подтверждение. Корабль из звездной системы Галиспус прибудет через 2 часа. На борту предполагается прибытие правителя Больфов Альдина. Информация серьезная, руководитель проекта Серт. Я доложу королеве и пойду готовиться к приему. Крыстий ушел. В рубке стало свободнее. Не любил Серт политических и дипломатических дел. Он ведь простой военный, его дело — бой. А тут бой на словесном поле, где у него обнаружились сплошные пробелы. Осталось немного. Доделать дело и просить о переводе наставникам. Королева удивленно уставилась на терминал, узнав новость от Крыстия. В ее планы не входила встреча на высшем уровне. Делать нечего. Сама ошиблась, теперь назад не отыграешь. Придется встречаться с вождем Больфов Альдином. Суммы не любили Больфов за их зверский нрав и варварство. Пригласила секретаря. Посмотрела слегка растерянно. Подготовьте прием по высшему уровню. На приеме будет присутствовать вождь Больфов Альдин. Возможно, со свитой. Секретарь поклонился и безропотно удалился. Задавать вопросы себе дороже. Связался с Крыстием и уточнил детали, узнав, что Альдина, возможно, и не будет. О составе он сообщит в ближайшее время. Серд готовился к первому приему корабля. Провели тестирование всех узлов и систем. Установка функционировала безотказно. Посмотрел на часы. До прибытия корабля оставалось меньше часа, а ответа не было. По большому счету, это не принципиально, кто прилетит. Главное — сдать в эксплуатацию систему. И, как будто услышав его мысли, раздался вызов. На связи командующий. Серт, готов к приему корабля. Все системы проверены и протестированы. Функционируют в заданных режимах. Маяки включены. Жду прибытия. Хорошо. Маяки различаются отчетливо. На корабле прилетит делегация Больфов во главе с Альдином. Будь крайне осторожен. Можешь советоваться с Гартелом, я его предупредил. Он в курсе. Держись. Немного осталось. Связь закончилась. Пошел обратный отчет. Дел прибавилось. Он вспомнил о Крыстии и своем обещании сообщить по составу делегации. Его информация о прибытии Альдина со свитой никого не обрадовала, но суеты прибавила. Королева неприятно удивилась такой поспешности Больфов, но винить некого, разве что себя. Поспешила. Визит не подготовлен. О чем договариваться с варварами, она не знала. Созвала советников, но те ничего путного посоветовать не могли, а экраны транслировали звездные ворота, выхваченные из темноты пространства, светом прожекторов. Время подошло к прибытию корабля. Королева даже встала со своего трона. До чего волнительный момент наступал. Ворота по периметру прорезали энергетические разряды, и прямо из ничего стали проступать контуры звездолета. Он становился все четче и четче, пока не приобрел законченные черты и не вышел в пространство за воротами. «Поздравляю с удачным прыжком, Атлон! Поздравляю с окончанием работы и успешным испытанием! Все работает великолепно!» Атлон. Наставник прибывшего корабля, поздравив Серта, обратился к Больфам. «Вождь, мы совершили прыжок и находимся в звездной системе Галиспус, недалеко от планеты Гортения». «Слава великим Салем!» — заревел вождь, вознося мощные лапы. Свита ему вторила. «Пора поздороваться с королевой Бласинией!» «Серт, вождь требует связь с королевой Сумов. Что делать?» исполняя желание гостя, передаю коды связи. Атлон, получив коды, поручил наладить связь с королевой. Как только она ответила, Альдин высокопарно заревел. «Приветствую великую королеву и суммов, которыми ты мудро управляешь. Благодарю тебя за приглашение посетить планету Гортения с визитом. Благодаря технологиям великих Салем мы сможем с тобой встретиться и поговорить о будущем наших народов». «О да, он совсем не дурак. Варвар так складно говорить вряд ли может. А может быть, что-нибудь и получится из этого визита». «Рада вашему чудесному прибытию. Советник Крыстий встретит на орбите и проводит вас на планету. Я с нетерпением жду встречи». «Связь оборвалась. Вождь еще что-то хотел сказать?» Махнул лапой и обратился к наставнику. «Ну, где этот Крыстий?» «Он на корабле Серта. Я сейчас с ним свяжусь». «Серт, вождь требует Крыстия». «Если требует, сейчас дадим». «Крыстий на связи». «Вези нас к королеве, мы ждем». «Все готово, великий вождь цивилизации Больфов. Спускайтесь в транспортный отсек. Грузитесь в катер, следуйте за нами». «Хорошо. Наставник, веди в отсек». Тот проводил их в отсек, усадил в катер и с облегчением проводил. Теперь несколько часов подготовки и в обратный прыжок. Серд с Крыстием легли на курс и полетели к планете. За ними в фарватере следовал катер с Больфами. Серд понимал, на приеме будет весело, но дело нужно довести до конца. Пилот рассчитал вектор посадки и по пологой стал заходить на космодром. Огромное забетонированное поле. Все лучше, чем у Больфов. Как только оба катера приземлились и открылись пассажирские люки, по полю поехал красивый транспорт, остановился между катерами. Из него вышел Сум, представился секретарем королевы, поздравил с прибытием и пригласил садиться в транспорт, который доставит их во дворец. Альдин несколько разочаровался такой сухой встречей, но решил пока не возмущаться, посмотреть, что будет дальше. А транспорт поехал по серым улицам города, изрытого норами, направляясь к пирамиде, которая возвышалась над городом. Вход в пирамиду раздвинулся, транспорт въехал внутрь и остановился. Зажегся тусклый свет. Суммы, будучи жителями подземелий, не любили яркого света. Двери транспорта открылись, и пассажиры потянулись к выходу, где их ждал почетный караул. Альдин подтянулся, поднял морду, рыкнув. Грянул оркестр, и вдоль строя с другой стороны в их сторону двинулась процессия с пышно одетой особью. Альдин хоть и вырос в диких условиях, дураком не был. Он, не торопясь, пошел навстречу. Два правителя остановились друг напротив друга, оценивая. Первой заговорила королева Бласинья. «Я приветствую в моем дворце, моей звездной системе, руководителя звездного проекта Салем Серта». Вождь немного напрягся, но понял, что Салем не перепрыгнешь. «Они главные везде и заслуженно». Королева тем временем продолжила. «Приветствую тебя, вождь народа Больфов, о которых мы много слышали и никогда не видели. Но благодаря технологиям Салем мы все же встретились. Расстояния перестали играть роль. Это хорошо, но и плохо. Хорошо, потому что мы можем общаться и торговать. Плохо, так как враги могут быстро нас достать. Поэтому нам надо объединиться и быть готовыми дать отпор любому агрессору. Вместе мы сильнее вдвое. Прошу уважаемых гостей во дворец. Там проведем переговоры». Альдина несколько обескуражила речь королевы. На вид суммы похожи на грызунов, которые возились на его планете. Но как она начала общение? Воинственно! Серд хотел было вмешаться по поводу военного союза, но передумал. Пусть потешатся. Воевать не с кем. Вокруг на многие световые годы никого нет. Тем временем процессия втянулась во дворец и проследовала в большой зал, где стояли накрытые столы, с учетом особенностей представителей всех рас. Более того, чтобы не смущать друг друга во время приема пищи, столы отгораживались от зала. Очень удобно. «Великий вождь, утолите голод или проведем переговоры, а потом отведаем то, что приготовили наши повара?» «Королева, самое заветное желание — это общаться с вами, остальное второстепенно». «Достойный. Совсем не варварский ответ. Пожалуй, с ним можно договориться и поладить». Они прошли в отдельный зал и приступили к переговорам, обсудив свое место в союзе с квартами и пришли к выводу, что он им не выгоден. Лучше войти в союз с Салем, но не сейчас, потом. А сейчас решили наладить торговлю между цивилизациями. О военном союзе решили поговорить позже. Оба остались довольны друг другом. Альдин попрощался с королевой и отправился в зал перекусить, а королева пригласила к себе Серта. «Руководитель проекта, благодарю вас, правительство и всю цивилизацию Салем за сделанное. Мы стали ближе к звездам, вы это доказали. Теперь вы нам передадите контроль над воротами?» Серд понимал, что прямо отвечать нельзя. Нужно плести интригу витиевато, уходя от прямого ответа. Но он не был политиком. «Благодарю вас, королева, за приглашение во дворец. Прекрасный прием. Никогда на таком не был. Ворота установлены, но это очень высокотехнологичный комплекс и работает только с другими комплексами, которые управляются из звездных систем Салем. Для того, чтобы им управлять, нужны специальные операторы, наделенные определенными знаниями. Сейчас у вас таких нет. Мы оставим корабль для охраны и операторов в комплексе. Все передвижения через этот комплекс будут согласовываться с вами. В дальнейшем он будет передан вам». Королева обдумывала информацию. «Ну а что я хотела, чтобы мне сразу передали ключи от комплекса? Придется подождать, пока правительство Салем назначит плату за него». «Благодарю вас еще раз. Вы и участники проекта будут награждены высшими наградами цивилизации Сум. Прошу предоставить списки». «Благодарю вас, королева. Я представлю списки. А сейчас позвольте познакомить вас с наставником корабля, который останется в вашей системе». «Да, это необходимо. Нам часто придется общаться». В зал вошел наставник Атлон, подтянутый и одетый в парадный мундир с наградами, россыпью украшавшими его грудь. «Королева, представляю наставника корабля «Мысль» Атлона». «Приятно познакомиться, Атлон. Надеюсь побывать у вас на корабле и лично осмотреть космический комплекс. Надеюсь на сотрудничество». «Всегда буду рад видеть вас у себя на корабле». На этом приватная часть закончилась, и, побыв еще несколько часов во дворце, поехали на космодром, поднялись на орбиту и вернулись на корабль. Серд попрощался с Атлоном, передал ему вахту и коды доступа к установке, пожелал удачи и отправился с делегацией Больфов на свой корабль. Альдин находился под впечатлением от приема. Прием прошел быстро, но заставил задуматься вождя об изменении жизни своего народа. «Серд, почему мы возвращаемся на твоем корабле?» «Потому что тот корабль, на котором вы прибыли, остается у ворот охранять и осуществлять их работу». «А почему не ты?» «Я свою часть работы выполнил и получил приказ командующего прибыть в вашу систему». «Ну что же, полетели. Жаль, визит слишком короткий. Серд связался с командующим, доложил и получил разрешение стартовать. Что и сделал. Через мгновение огромный звездолет выплыл из ворот в звездной системе Больфов. Таким образом, Лок провел испытание, которое прошло успешно. Миссию можно считать выполненной. Скоро прибыл Серд и подробно доложил обо всем, что происходило в секторе Суммов. Выслушав, Лок заметил. Суммы не такие экспансивные, как Больфы. Мне тут пришлось не сладко, но, приложив массу усилий, объединили три государства в одно, правда. Связи пока слабые. Одобрял тут недавно несколько тысяч добровольцев для войны с Тормами. У Суммов же жесткая диктатура. Всем правит королева, с решениями не торопится. Поинтересовалась, когда мы передадим ей контроль над установкой приема кораблей. Огорчилась, когда я сообщил, что не скоро. Не скоро? Мягко сказано. Никогда. Я ей так ответить не мог. Дипломатия. Правильно ответил. Теперь переговорим с Альдином и возвращаемся к квартам. Там нас заждался министр Фер. Разговор сложился непростой. Сразу встал вопрос контроля звездных ворот. Лок долго объяснял, что Больфы не могут контролировать ворота, так как у них нет для этого технических специалистов. Когда-нибудь в будущем мы передадим вам контроль над воротами. Только что вы будете делать с этим контролем? Без установки телепортации, которые стоят на кораблях, это просто куча высокотехнологичного железа. Альдин, мы будем согласовывать с вами все прилеты, ну а торговлю вы будете вести сами на наших кораблях. Понятно. Надо учиться, подниматься на новый уровень. Нам этот процесс может быть не под силу. Давай сосредоточимся на главном, то, что мы умеем делать лучше всего. На войне с Тормами. Хорошее решение. Ты отобрал 2000 больфов и сам хочешь командовать ими на войне? Конечно. Только так. Заодно посмотрю мир и подучусь сам. Тогда готовься. Заканчивай дела, готовь больфов. И через неделю за тобой придет корабль военного флота «Салем». Здесь, у ворот, остается наш корабль охранения с наставником Клобом. Вот аппарат для связи с ним. Держи его при себе всегда. На этой позитивной ноте и расстались. Лок оставил корабль охранения в системе и стартовал двумя кораблями обратно к квартам.